Глава 8. То ли это агония жара, то ли стресс от переживаемого, но последние часы я в бреду. Помню все обрывками, кривыми и рваными, алогичными, сквозь пелену сна и бодрствования. Помню женщину, даже в своем состоянии ловлю себя на мысли, что она очень красивая и породистая, с высоким открытым лбом, подчеркнутым темными, собранными в высокий хвост волосами. Она смотрит на меня серьезно и сосредоточенно, меряет температуру, проверяет давление. «У нее лихорадка. Сделаю укол жаропонижающего. Все нормально будет». «Точно?» — слышу грубоватый, хриплый голос Алихана чуть позади. «Бывает такое. И от стресса, и от... после первого полового акта. Женщины по-разному стресс переносят. Ты иди давай, нечего тебе здесь делать. Я с ней побуду». От этих слов становится одновременно и страшнее, и легче. «Не хочу его видеть. Боюсь его». И в то же время эта женщина мне тоже совсем не знакома, чтобы ей доверять. Не успеваю сосредоточиться на этой мысли, проваливаюсь в забытье. Не знаю, сколько продолжается мое состояние, но когда прихожу в себя, то взгляд проясняется. В комнате уже глубокие сумерки. Женщина сидит чуть поотдаль в кресле перед включенной лампой, читает книгу. Она не сразу замечает, что я проснулась, и у меня появляется возможность ее рассмотреть. И правда очень красивая. Восточная красота, знойная. И в то же время тонкая, рафинированная. На ней темное широкое платье в пол, но оно только украшает ее фигуру, судя по комплекции, скорее сочную. На ухоженных руках с маникюром красивые кольца из серебра, аксессуары крупные, прямо под нее. Рядом, краем глаза, цепляю какую-то на вид очень дорогую сумку. Наверное, это кожа змеи или крокодил, судя по выделке. «Привет, Василиса!» Обращается она ко мне мягким голосом, заметив, что я ее рассматриваю. «Как ты сейчас себя чувствуешь?» «Получше», — отвечаю я хрипло. «Кто вы?» Женщина встает, грациозно положив книгу на столик, подходит ко мне и улыбается. «Меня зовут Сабина. Я сестра Алихана. Я знаю, что с тобой произошло. Ты можешь мне доверять». Я смотрю на нее подозрительно, хоть и с интересом. Теперь я вижу сходство между ними. Она такая же статная, как он. Породистая. Хоть по глазам кажется, что постарше. Я не знаю, сколько лет Алихану, но у Сабины взгляд печальнее, осмысленнее, что ли. Или просто он всегда на меня смотрит волком. Красивая, ослепительно красивая. Именно такая, какая есть, вся. И так ей идет ее скромное, но стильное одеяние. На такую женщину точно оборачиваются. Ее красота зрелая, но годы, кажется, ей только к лицу. Какой же она, наверное, красавицей была в молодости. Ловлю себя на мысли, что жуть, как хотела бы ее пофотографировать, запечатлеть эту идеальную, спокойную благородность. И почему я об этом думаю сейчас? Просто концентрируюсь на чем-то единственно красивом в этом мире ужаса, в который попала. Или это болезнь? «Я сделала тебе укол ибупрофена. Он действует не только как жаропонижающее, но и обезболивающее. Но, по идее, время действия должно было пройти. Как там?» Кивает головой в сторону моего паха. Я сразу напрягаюсь, становится гадко на душе. Не хотела, чтобы она знала. «Не переживай и не стесняйся, Василиса. Я не только женщина, и тоже через это проходила. Я еще и гинеколог. Брат попросил меня посмотреть тебя и поговорить. Он очень волнуется за то, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Тут я не выдерживаю. Сначала усмехаюсь, потом начинаю смеяться истерично, заливаясь, переходя почти на рыдание». «Заботится обо мне? Этот насильник?» На удивление Сабина спокойно сносит мою истерику, протягивает стакан с водой, дает прийти в себя. В итоге я чувствую себя неловко от своего взбрыкивания. Вот уж точно мудрая женщина. «Давай отбросим сейчас все обиды и переживания. Если захочешь, мы об этом обязательно поговорим. Сейчас мне и правда важно посмотреть тебя и, если нужно, помочь. Нужно понять природу твоего жара. Одно дело – просто стресс, другое – воспаление. Я не хочу этого, но молча соглашаюсь. Она права. Как минимум мозгами понимаю, что Алихан не оставит меня в покое в ближайшее время, пока я не придумаю, как бежать отсюда. Я не хочу той дикой боли. Я хочу понять, как ее избежать». Сабина надевает перчатки, действует очень деликатно. У нее мягкие руки, и я и правда расслабляюсь. «Все нормально, дорогая». «Понимаю, для любой девушки в твоем положении пережитое шок и стресс. Но это наша физиология, от этого никуда не уйти. Никаких повреждений нет, все скоро заживет. Собираюсь силами, сглатываю и все-таки спрашиваю. Она ведь специалист. «Это... Это всегда будет так больно. Сабина переводит на меня глаза и так искренне улыбается, что я почему-то сразу настроена верить ее ответу. «Ты что? Понятно, первое время тебе нужно будет привыкнуть к новому состоянию своего тела, привыкнуть к мужчине, но ни о какой боли больше не может идти речи. Напротив, женщинам это очень нравится. Все происходит в голове, Василиса. Ты должна принять его мозгами, дать разрешение своему телу познать мужчину. И тогда все изменится». «Секс превратится для тебя из страшного кошмара в наиприятнейшее занятие, которым будет хотеться заниматься снова и снова. За Алиханом всегда была репутация женского сердцееда, так что, думаю, у вас все будет хорошо. И да, я купила тебе таблетки. Начинай их пить. Сейчас самое время. Прочитай инструкцию. Не пропускай, если не хочешь забеременеть». Дёргаюсь от ее последних слов, как от пощёчины. «О чем она? Что может быть между нами хорошего? Какие таблетки?» Она говорит о нас как о паре, а мы... А я просто его рабыня, пленница, и пока понятия не имею, что мне делать. «Вы знаете, как я сюда попала?» Задаю вопрос в лоб. Он режет мое горло, но иначе не могу. Сабина не напрягается, но ее лицо становится более серьезным. Такое обычно у тех, кто понимает и принимает всю правду без прикрас. «Можно встречный вопрос, Василиса? Он удерживает тебя здесь силой?» Я прикусываю губу. «Ну, и да, и нет. Не может быть такого. Лукавишь сама себе. Ты добровольно сюда поехала, или он притащил тебя силой?» «Он поставил меня перед выбором». «И ты сама его сделала?» Прикусила губу. «Она права. Я сама выбрала пойти с ним, а не в тюрьму. Я сама опустилась перед ним на колени. Он не принуждал меня ни к чему». Отворачиваюсь, потому что к глазам подступают слезы. «Василиса, послушай меня, дорогая». Она накрывает мою руку своей. «Я прожила несколько больше, чем ты. И точно знаю, все в жизни очень условно и относительно. Я понимаю, что сейчас у тебя, возможно, все не так, как ты представляла, но ты должна думать не о том, что могло бы быть, а о том, что точно не произошло, потому что стало именно так. Я знаю, что ты попала в большую опасность. Да, именно опасность. И Алихан считает именно так. Конечно, он теперь не верит в твою виновность, но, как я поняла, ситуация приобрела гораздо более сложные масштабы. И думаю, что этот подклад в твою сумку – это только часть общей, более сложной истории. Люди просто так не пропадают. И счастье, что Алихан оказался на работе в тот самый момент, когда тебя взяли. Разве это не судьба, что вы встретились накануне? Разве не стоит за это благодарить Всевышнего? Ты в тепле, безопасности, под его защитой. Думай об этом. Сосредоточься на настоящем. С Алиханом нет смысла думать слишком много. Он подумает за тебя и защитит. Поверь, я знаю своего брата. Он может быть грозным и жестким снаружи, но у него доброе сердце. И к тебе он относится не как к ничтожеству, иначе меня бы здесь не было. Знаешь, жуть как хочется попить кофе. Ты будешь? Я пойду сварю. А ты подходи, если хочешь поболтать.